450. Помните совет, чтобы книга учений лежала на перекрестках. Не мучайтесь вопросом, откуда придут путники, откуда придут друзья, которые предчувствуют познавание. Не огорчайтесь мимо проходящими, они могут призвать кого-то, сами того не ведая. Они могут негодовать, и крики их привлекут многих. Не будем исчислять пути неисповедимые, они не могут быть названы, но сердце знает их.